Хорошо. Так, значит, что я подумал касательно веблога? У меня было несколько мыслей на тему, как это сделать. Я все-таки решил начать с того, что составляет как-то парадоксальным для меня образом наибольшую трудность. То есть ветвление и алгоритмизацию. У вас у всех есть TOAD, SCORE, все модели, которые вы знаете. Вы знаете, что такое единичное действие, правильно? Единичное физическое действие. Сейчас разделитесь на две группы, пожалуйста. И в каждой из двух групп ваша задача написать модель успешного завязывания шнурков для любого человека. Ну, человек предполагается физически здоровым, то есть это тут не надо накручивать. А вот обувь может быть любой. То есть, там два ряда дырочек. Нет, обувь может быть любой, я сказал, включая валенки. Как будет выглядеть модель даже в этом случае? То есть одевать и застегнуть, завязать, да? Нет. Еще раз. Модель завязывания шнурков на любой обуви. Включая валенки. Задача не выполнена, шнурки не завязали, там другой ответ будет. Нет, в том-то и дело. Или лыжные ботинки, или еще что-то. Ваша задача написать эту модель алгоритмизированно, пошагово, чтобы по этой модели все выходы из этой модели были осмысленными. То есть вариант пробиваем валенки и вставляем в них куски кожи и завязываем их не катит. Валенки не имеют шнурков и не должны быть завязаны. Понятно? Конечно. Задача понятна? Нет. Это хорошо. Значит, я ее правильно сформулировал. Значит, вы сейчас объединяетесь в две группы, и вот у каждой из двух групп можете взять по листочку, ну, там, придумать, как вы это сделаете, один с одной стороны, другой с другой, две группы. Вот, чтобы на одном листе бумаги умещалась модель завязывания шнурков, которая при этом как-то учитывала существование другого типа обуви. Понятно? Мне все равно. Вот мне надо модель на здесь. Вот, вот чтобы оно работало. То есть, опять же, мотивационный блок это важно, да, и все такое. Но мне надо, чтобы вот рабочая часть. Вот. Мотивационная ты потом найдешь, почему именно. Вот она надо сходить за хлебом, поэтому иди завяжи шнурки. То есть, это ладно. А, сам процедурный блок, где я увидел большинство проблем. Стадии физических, единичных, конкретных внешних действий. Не обязательно. То есть мне нужна вот хотя бы хоть блок схемы, хоть алгоритмы. Мне все равно как. Форму представления вы уже сами выбираете. Но по этой форме, вот человек, который вот эскимос, который вообще, ну да, нет, эскимос, это туземец, который всю жизнь ходил без обуви, вот он должен прийти и сделать все правильно, хоть с лыжными ботинками, хоть с валенками, хоть с обычными ботинками со шнурками. Тут все было понятно, но валенки. В валенках шнурков нет, понимаешь, как и у лыжных ботинок. Исключения. Вот думайте, нет там исключений. В моделях не должно быть ветвления, бинарности, исключений, вариаций. Не должно там этого быть. Я специально хочу дать вам эту задачу, чтобы вы нам не долго... Если то, это не ветвление. Не совсем. Давай, ладно. Ветвление – это равновероятная вещь. Если то, это, ну, оно отменяет второй вариант. Условие – это не ветвление. Ветвление, я считаю, вероятностным. То есть ты можешь сохранять вероятность второго прохода. То есть это сам исполнитель решает, куда идти? Например, так, да. Или, не, ну мы вроде как здесь, но на самом деле еще отсюда что-нибудь возьмем. Вот, вот чтобы этого не было. Чтобы в итоге, вот модель, что, к чему я хочу вас привести, сразу скажу вторую мысль. Любой процесс, развернутый во времени, представляет из себя линейный процесс, как вы помните. Всегда линейный. Понимаете это? Нельзя двумя способами в прошлом завязать шнурки. Когда вы завязывали шнурки там, в прошлый четверг, вы всегда делали это одним способом, одним единственным. Но когда вы начинаете писать про будущее, у вас появляются вот эти нездоровые ветвления там, и вся ерунда. А вдруг это валенки? Вот мне надо, чтобы вы как-то в своей голове совместили вот этот парадокс. что когда вы делаете это в будущем или в настоящем, у вас вроде как есть выбор, а в прошлом оно всегда линейно. Вот как так получается? Вопрос понятен? Это ключевой вопрос, который я хотел осветить на виблоге, потому что вот больше всего заморочек я увидел именно с ним, что люди не понимают. Вы должны прийти к этому ответу. И вам будут, потому что потом к вам будут приходить и говорить: нет, ну я не могу написать алгоритм, там же столько вариантов. Там ни черта не вариантов, там один вариант всегда. В каждом исполнении один вариант. Но формально выглядит так, как будто их тысячи, тысячи вариантов. А если вот тут, а если комета упадет? Блин, упадет. Вот совместите это в своей голове на примере завязывания шнурков. Чтобы была модель, в которой все это однозначно было понятно. Все? Все. Поехали. Задача поставлена так, как поставлена. Это важно.